И все же подумалось ему, что эта птица словно император в небе. Не случайно, видимо, императорское величие символизирует орел. Голова с мощным клювом, хищный глаз, прочные, как железо, крылья. Таким и должен быть император. Ввысе, на виду и недоступен никому. И с той высоты править миром. И никакого равенства ни в чем и ни с кем. Даже боги должны быть у императора свои, отдельные от других, безразличные к подданным, презирающие их. Вот на чем стоит сила. Вот что заставляет бояться власти. Вот на чем стоит порядок вещей в мире. А этот назарянин, который упорствует в своем учении и который вознамерился уравнять всех от императора до раба, ибо Бог, мол, един, и все люди равны перед Богом, утверждает, мол, царство справедливости грядет для всех. Он смутил умы, взбудоражил низы, вознамерился переустроить мир на свой лад. И что из этого получилось? Та же толпа потом била его и плевала в лицо ему, лжепрозорливцу, лжепророку, обманщику и прохиндею. И однако, что же это за человек такой? При всей безнадежности своего положения ведет себя так, будто не он терпит поражение, а те, кто его осуждает. Так думал прокуратор Понтий Пилат, наместник римского императора, можно сказать, сам полуимператор, во всяком случае в этой части Средиземноморья, когда отлучился с допроса, чтобы оставить Иисуса Назарянина на несколько минут наедине с собой. Пусть тот почувствует зияющую бездну, над которой висит. Надо было сломить его дух, заставить униженно ползать, отречься от Бога единого для всех, от всеобщего равенства, чтобы потом, как гада с переломленным хребтом, вышвырнуть вон из израильских земель. Пусть бродяжничает и сгинет без вести, недолго бы так протянул. Свои ученики прибили бы, изверившись в нем. Так думал, борясь со своими сомнениями, многоопытнейший правитель Понтий Пилат, изыскивая наиболее верный, наиболее выгодный и наиболее показательный путь искоренения новоявленной крамолы. Уходя с арочной террасы, он полагал, что осужденный наедине с собой прочувствует, что ему грозит, и к моменту возвращения прокуратора падет к его ногам. Если бы прокуратор знал, что в те короткие минуты этот странный человек думал совсем не об этом, или, вернее, совсем не так, а ушел в воспоминания, ибо воспоминания — это тоже удел живых и одно из последних благ на пороге прощания с жизнью. Едва прокуратор удалился, как из боковых ниш немедленно вышли четверо стражников и встали по краям арочной террасы, точно бы осужденный мог отсюда бежать. И он позволил себе обратиться к ближайшему легионеру. «Могу ли я сесть, добрый стражник?» «Садись», — ответил тот, ударяя копьем о каменный пол. Иисус присел на мраморную приступку у стены, согбенный, с бледным заострившимся лицом в окаймлении длинных, не спадающих волнами темных волос. И, прикрыв глаза ладонью, ушел в себя, забылся. «Напиться бы, — думал он, — искупаться бы где-нибудь в реке». Он живо представил себе проточную воду у берегов. Вода струится, лобзая землю и прибрежные травы. И ему почудился плеск воды, как будто работали весла, приближая лодку к тому месту, где сидел он, как будто кто-то хотел взять его в лодку и увезти, уплыть с ним отсюда. То была мать. Это она подплывала к нему в тревоге и страхе. «Мама», — прошептал он неслышно, — «мама, если бы ты знала, как мне тяжко». Еще прошлой ночью в Гефсимании на Масличной горе я изнывал, ужасался от тоски, навалившейся, как черная ночь, не находил себе места и, бодрствуя с учениками, все не мог успокоиться и в предчувствии страшном дошел до кровавого пота. И тогда я обратился к Господу, Отцу моему Небесному. «Отче», — сказал я, — «о, если бы ты благословил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». И вот она, чаша сия, до краев полная, не обходит, не минет, приближается неотвратимо, и свершится то, что и ты, наверное, предвидишь. И если это так, значит, ты знала, что будет со мною. И тогда, о Боже, как же ты жила все эти годы, мама родная, родительница, давшая дыхание? С какой мыслью и с какой надеждой ты растила меня, предназначенного замыслом Божьим для этого великого и ужасного дня, самого несчастного из всех дней, ибо нет больше горя для человека, чем собственная смерть. Но для матери, когда на глазах у нее погибает плод чрева ее, род ее, горе двойное. Прости меня, мать, не я определил судьбу твою, а Отец мой Всевышний. Так обратим к Нему свои взоры без ропота, и да будет воля Его». Вспомнив мать свою Марию, припомнил он в тот час, как в младенчестве, когда было ему лет 5, приключился с ним один случай. В ту пору семья их пребывала в Египте, куда бежала от царя Ирода, посягавшего на жизнь новорожденного дитяти, будущего Иисуса Христа, ибо сказано было волхвами, что тот царь иудейский народился. К тому времени мальчик уже подрос, и протекала там неподалеку большая полноводная река. Возможно, то был Нил. Велика была река, широка. Мария ходила туда с малышом полоскать белье, как и многие женщины той местности. А в тот день, когда они были у реки, причалил один старец лодку к берегу и подошел к ним, поздоровался ласково с Марией и ее малышом. «Отец», — окликнула его Мария, — «не позволишь ли покатать на твоей лодочке сыночка моего? Так он хочет этого, плачет несмышленыш». «Да, Мария», — отвечал старец, — «я для этого и привел эту лодку, чтобы ты покатала на ней маленького Иисуса». Марию не удивило, что он знал их имена. Она подумала, что это кто-нибудь из окрестных жителей. Но когда решилась попросить, чтобы старец сел на весла, тот вдруг исчез, точно в воздухе растворился. Но и это не смутило Марию. Уж очень хотелось мальчику покататься на лодке. Уж очень он радовался и бегал вокруг, прыгая от возбуждения. Очень торопил мать свою. И тогда она бросила белье на камнях прибрежных, взяла сыночка, усадила его в лодку, а сама отвязала лодку, столкнула ее с мели, вскочила в нее, усадила малыша на колени, и они поплыли по течению. Как чудесно было тихо скользить по сверкающей воде почти у самого берега. На прибрежных отмелях колыхались тростники, пестрели цветы, яркие птицы шумно порхали в кустах, напевали и посвистывали. В теплом парном воздухе гудели, роились, стрекотали насекомые. Как чудесно им было! Мария запела негромкую песню и была счастлива, а сынку ее так интересно было плыть на лодке. И это еще больше радовало Марию. Тем временем, и не так уж далеко они отплыли от места, и не так уж далеко были от берега, большая коряга, лежавшая на мелководье, ожила и, взбурлив волны, грозно и стремительно поплыла к ним. То был громадный крокодил. Его выпученные глаза алчно устремились на них. Мальчик испугался и закричал. Мария оцепенела и не знала, что предпринять. Ударом хвоста крокодил чуть было не опрокинул лодку. Бросив весла, Мария крепко прижала к себе дитя. «Господи!» — взмолилась она. «Это он, твой сын Иисус, данный тобой. Не оставляй его, Господи! Спаси его!» Женщина настолько перепугалась, что могла лишь зажмурить глаза да заклинать того, кто был всем во Вселенной и Отцом Небесным ее ребенка. «Не оставляй нас, он еще нужен будет тебе!» — вскричала она. Лодка же, оставшись без управления, поплыла, подталкиваемая снизу крокодилом. Когда, наконец, Мария осмелилась открыть глаза, крик радости вырвался из ее груди. Лодка причалила к берегу, точно бы ее кто-то привел туда, и крокодил, повернув назад, уплывал вдаль. Не помня себя, Мария выскочила из лодки и побежала по берегу, плача от потрясения и смеясь от счастья. Она бежала, прижимая к себе малыша, и все твердила, целуя его и обливая слезами. «Иисус! Иисус! Ненаглядный мой сыночек! Тебя отец узнал! Он тебя спас! Это он тебя спас! Он тебя возлюбил! Ты его возлюбленный сын, Иисус! Ты станешь премудрым, Иисус! Ты будешь учителем, Иисус! И ты откроешь глаза людям, Иисус! И они пойдут за тобой, Иисус, и ты не отступишься от людей никогда, никогда, никогда!» Так, причитая, ликовала благословенная между женами. Так причитала и ликовала она от радости, что чудом спасся Сын Божий. И невдомек ей было, что то было знамение Господне, чтобы люди знали, кто он, подрастающий Иисус, сын плотника Иосифа, скрывшегося ради спасения младенца от Ирода в Египет. Ибо как только Мария с дитятью выскочила из лодки на берег и побежала, лодка куда-то исчезла, уплыла по реке, а женщины, стиравшие белье в реке, сбежавшиеся на ее крик, уверяли потом, что когда она бежала с малышом на руках, вокруг его головы виднелось золотистое сияние. И все обрадовались этому. И тронуты были до слез, когда маленький Иисус, прильнув к матери, крепко обнял ее за шею и, вдыхая материнский дух, сказал: «Мама, когда я вырасту, я поймаю того крокодила за хвост, чтобы он больше не пугал нас». Все посмеялись словам детским, а потом стали припоминать, кто же мог быть хозяином лодки. Тут открылось, что никто в округе того человека не знал, и никто его больше никогда не видел. Плотник Иосиф многие дни пытался разыскать загадочного лодочника, чтобы извиниться перед ним и возместить ему убыток, но так и не нашел его. Вот какая приключилась однажды история с младенцем Иисусом в Египте. И теперь он припомнил ее на арочной террасе, когда просил прощения у матери за причиняемое ей горе и страдания. «Я с тобой прощаюсь сейчас, мать», — говорил он ей. «Не обижайся, если не успею или не смогу обратиться к тебе, когда меня будут казнить. Страшусь я смерти, и ноги мои холодеют, хотя сегодня так невыносимо жарко. Прости меня, мать, и не ропщи в мой тяжкий час на долю свою. Прости, а у меня иного пути к истине в человеках, которые самое тяжкое бремя Творца нет, кроме как утвердить ее через собственную смерть. Иного пути к человекам не дано. Я иду к ним. Прости и прощай, мама. А жаль, что крокодила того я так и не схватил за хвост. Говорят, они очень долго живут, 2-3 человеческих века, эти крокодилы. А если бы и поймал, отпустил бы с миром. Пусть себе. И еще вот подумалась мама, если тот лодочник был ангел в облике старца, может быть, мне суждено свидеться с ним в мире ином. Припомнит ли он тот случай? Слышу шаги. Идет мой палач по неволе, Понтий Пилат. Прощай, мать. Заранее прощай. Понтий Пилат вернулся на арочную террасу тем же твердым шагом, каким и покидал ее. Стража тут же удалилась, и опять эти двое остались на террасе один на один. Выразительно глянув на Иисуса, вставшего с места при его появлении, прокуратор понял, что все идет так, как ему хотелось. Жертва сама неуклонно приближалась к последней черте. Однако и в этот раз он решил не рубить с плеча. Дело и без того развивалось в нужном направлении. «Ну что ж, как я погляжу, разговор окончен», — сказал Понтий Пилат сходу. «Ты не передумал?» «Нет». «Напрасно. Подумай еще». «Нет», — покачал тот головой. «Пусть будет так, как должно быть». «Напрасно», — повторил Понтий Пилат, хотя и не совсем уверенно, но в душе дрогнул. Его поколебала решительность Иисуса Назарянина. И в то же время он не хотел, чтобы тот отрекся от себя и стал бы искать спасения, просить пощады. Иисус все понял. «Не сокрушайся», — улыбнулся он смиренно. «Я верю, слова твои чистосердечны и понимаю тебя. Мне тоже очень хочется жить. Лишь на пороге небытия человек понимает, как дорога ему жизнь. И мать свою мне жаль. Я так люблю ее. Всегда любил с самого детства, хотя и не выказывал того. Но как бы то ни было, наместник римский, запомни, ты мог бы, скажем, спасти одну душу, и на том было бы великое тебе спасибо. А я обязан спасти многих и даже тех, которые явятся на свет после нас. Спасти? Когда тебя уже не будет на земле? Да, когда меня не будет среди людей. Пеняй на себя, больше мы к этому разговору не вернемся, решительно заявил Понтий Пилат, не желая более рисковать. Но ответь мне на последний мой вопрос, сказал он, задерживаясь возле своего кресла, и замолк, задумавшись, нахмурив мохнатые брови. «Скажи мне, ты в состоянии сейчас вести разговор?» — добавил вдруг доверительно. «Если тебе не до этого, не утруждай себя, я не буду тебя задерживать. Тебя ждут на горе». «Как тебе угодно, правитель, я в твоем распоряжении», — ответил собеседник и поднял на прокуратора прозрачно-синие глаза, поразившие того силой и сосредоточенностью мысли, будто Иисуса и не ждало на горе то неминуемое. «Спасибо», — также неожиданно поблагодарил вдруг Понтий Пилат. «В таком случае ответь мне на последний вопрос, теперь уж любопытство ради. Поговорим как свободные люди, я от тебя ни в чем не завишу, да и ты теперь, как сам понимаешь, на пороге полной свободы, так что будем откровенны», — предложил он, усаживаясь на свое место. «Скажи мне, говорил ли ты ученикам, приверженцам своим, причем, как ты сам понимаешь, я в твое учение не верю, так вот, говорил ли ты приверженцам своим, уверял ли их, что коли тебя распнут, ты на третий день воскреснешь, а воскреснув, вернешься в один прекрасный день на землю и учинишь страшный суд и над теми, кто сейчас живет, и над теми, кто еще явится на свет, над всеми душами, над всеми поколениями от сотворения, и что это будет якобы второе твое пришествие в этот мир. Так ли это?» Иисус странно усмехнулся, как бы говоря себе: «Вот оно, мол, что». И, переступая босыми ногами по мрамору, помолчал, точно бы решая для себя, стоит ли ему отвечать или нет. «Это все Иуда Искариот наговорил?» — спросил он насмешливо. «И тебя это очень беспокоит, римский наместник?» «Я не знаю, кто такой Иуда, но так мне передавали уважаемые люди, старейшины. Так что же, все это выходит пустые слова?» «Думай, как хочешь, правитель», — холодно ответил Иисус. «Никто не навязывает тебе того, что чуждо твоему уму». «Ведь я всерьез, я не смеюсь», — поспешил заверить прокуратор. «Просто я думаю, что другой такой возможности побеседовать у нас с тобой уже не будет. Как только тебя отсюда уведут, обратной дороги у тебя не будет. Но для себя я хочу выяснить, как можно после смерти вновь явиться на землю, не рождаясь, и учинять суды над всеми душами. И где этот суд будет? В небесах или еще где? И как долго должны ждать доверившиеся тебе люди этого дня, чтобы удостоиться вечного покоя? Позволь мне высказать вначале, как я на это смотрю. Расчет твой прост. Ты рассчитываешь на то, что каждый хочет и на том свете удобной жизни. Ах, этот смертный человек, и вечно-то он чего-то вожделеет, вечно-то он чего-то жаждет. Так просто заманить его посулами. Он даже там, в загробной жизни, побежит за тобой, как собака. Ну, допустим. Пусть будет так, как учишь ты, пророк. Но твоя жизнь уже на исходе. Продлить ее ты можешь только беседой. Я мог бы и вовсе ее не продлевать. Но ты же не пойдешь на гору, оставив мой вопрос без ответа. В моем понятии такой уход хуже смерти. Продолжай. Так вот, допустим, твое учение верно. Тогда скажи, когда наступит тот день второго твоего пришествия? И если ожидание будет длиться долго, невообразимо долго, то зачем это человеку? Ведь в том, что не исполнится в течение жизни, для него мало проку. А потом, по правде говоря, и представить нельзя, чтобы можно было дождаться такого невероятного события. Или же ждать надо слепо в вере. И что это даст? Какая в том польза? Сомнения твои понятны, правитель римский. Ты мыслишь грубо по-земному, как учителя твои греки. Не обижайся на замечание мое. Пока стою я пред тобою, как бренный человек, ты вправе спорить. К тому же мы с тобой уж очень разные, как вода и огонь. И суждения наши разнятся. С разных концов мы с тобой ко всему подходим. Так вот о том, что тебя волнует, правитель. То, что второго пришествия ждать придется бесконечно долго, это верно. В этом ты прав. Когда наступит тот день, никто не может предсказать, ибо это начертано в замыслах того, кем мир сотворен. То, что для нас продлится тысячелетие, для него, возможно, одно мгновение, но суть в другом. Создатель наделил нас высшим в мире благом – разумом, и дал нам волю жить по разумению. Как распорядимся мы небесным даром, в этом и будет история истории людей. Ведь ты не станешь отрицать, наместник римский, что смысл существования человека в самосовершенствовании духа своего. Выше этого нет цели в мире. В этом красота разумного бытия, изо дня в день все выше восходить по нескончаемым ступеням к сияющему совершенству духа. Тяжелее всего человеку быть человеком изо дня в день. А посему, как долго ждать придется того дня, в который ты не веришь, правитель, зависеть будет от самих людей. Вот как. Понтий Пилат возбужденно вскочил, схватился за спинку кресла. Постой, постой. Чтобы такое от людей зависело? Это же неслыханно. Я, неверующий, в твое учение постичь этого не могу. Если бы люди могли по воле своей удалять или приближать подобное явление, уж не уподобились бы они богам. Ты в чем-то прав, правитель римский. Но прежде я хотел бы отделить молву от истины. Молва об истине – великая беда. Молва, как ил в воде, что со временем превращает глубокую воду в мелкую лужу. В жизни всегда так. Любую великую мысль, родившуюся на благо людям, достигнутую в прозрениях и страданиях, молва, передавая из уст в уста, вечно искажает во зло и себе, и истине. Вот к чему я речь веду, наместник. К тому, что те небылицы, которым веришь ты, есть молва, а истина в другом. Не хочешь ли открыть ту истину? Да, попробую. Не буду избегать разговора. К тому же я говорю об этом в последний раз. Так знай, правитель римский, промысел Божий не в том, что однажды, как гром в ясную погоду, Грянет день, когда Сын Человеческий, воскреснув, спустится с небес править суд над народами, а все наоборот будет, хоть цель и останется та же. Не я, кому осталось жить на расстоянии перехода через город к Лысой горе, приду, воскреснув, а вы, люди, пришествуете жить во Христе в высокой праведности. Вы ко мне придете в неузнаваемых грядущих поколениях. И это будет мое второе пришествие. Иначе говоря, я в людях вернусь к себе через страдания мои. В людях вернусь к людям. Вот о чем речь. Я буду вашим будущим. Во времени, оставшись на тысячелетия позади, в том промысел Всевышнего, в том, чтобы таким способом возвести человека на престол призвания его, призвания к добру и красоте. В том смысл моих проповедей, в том истина, а не в молве ходячей и не в небылицах всяких опошляющих высокие идеи. Но путь тот будет наитягчайшим среди всех для рода людского и бесконечно долгим, и этого ты, наместник римский, справедливо опасаешься. Путь этот начнется с рокового дня, с убиения Сына Божия, и в вечном покаянии да пребудут поколения, всякий раз заново содрогаясь цене той, которую я сегодня заплачу во искупление греховности людей, во их прозрение и пробуждение в них божественных начал. На то и родился я на свет, чтоб послужить людям немеркнущим примером, чтоб люди уповали на мое имя и шли ко мне через страдания, через борьбу со злом в себе изо дня в день, через отвращение к порокам, к насилию кровожадности, столь пагубно поражающим души, не заполненные любовью к Богу, а стало быть, к подобным себе, к людям. Постой, Иисус Назарянин, ты отождествляешь Бога и людей? В каком-то смысле да. И более того, все люди вместе взятые есть подобие Бога на земле. И имя есть той ипостаси Бога, Бог завтра, Бог бесконечности, дарованный миру от сотворения Его. Наверное, ты, правитель римский, не раз ловил себя на мысли, что желания твои всегда к завтрашнему дню обращены. Сегодня ты жизнь приемлешь такой, какая есть, но непременно хочешь, чтоб завтра было иным. И если даже тебе сегодня и хорошо, все равно желаешь, чтобы завтра было еще лучше. И потому живут надежды в нас, неугасимые, как свет Божий. Бог завтра и есть дух бесконечности, а в целом в нем вся суть, вся совокупность деяний и устремлений человеческих. А потому каким быть Богу завтра, прекрасным или дурным, добросердечным или карающим, зависит от самих людей. Так думать позволительно и необходимо. Того желает от мыслящих существ сам Бог-творец. И потому о завтрашней жизни на земле пусть заботятся сами люди, ведь каждый из них – какая-то частица Бога завтра. Человек сам судья и сам творец каждого дня нашего. Постой, а как же страшный суд, столь грозно провозглашаемый тобою? Страшный суд. А ты не думал, правитель римский, что он давно уже свершается над нами? Не хочешь ли ты сейчас сказать, что вся наша жизнь – страшный суд? Ты недалек от истины, правитель римский. Пройти тем путем, что начинался в муках и терзаниях с проклятия Адаму, через злодеяния, чинимые из века в век одними людьми над другими людьми, порождающими зло от зла, неправду от неправды, это, наверное, что-то значило для тех, кто пребывал и пребывает на белом свете. С тех пор, как изгнаны родоначальники людей из Эдема, какая бездна зла разверзлась, каких только войн, жестокостей, убийств, гонений, несправедливостей, обид не узнали люди. А все страшные прегрешения земные против добра, против естества, совершенные от сотворения мира, Что все это, как не наказание почище страшного суда? В чем изначальное назначение истории? Приблизить разумных к божественным высотам любви и сострадания. Но сколько ужасных испытаний было в истории людей, а впереди не видно конца злодеяниям, бурлящим, как волны в океане. Жизнь в таком аду не хуже ли страшного суда? И ты, Иисус Назарянин, намерен остановить историю во зле? Историю? Ее никто не остановит. А я хочу искоренить зло в деяниях и умах людей. Вот о чем моя печаль. Тогда не будет и истории. Какой истории? Той, о которой ты печешься, наместник римский. Ту историю, к сожалению, не вычеркнешь из памяти. А если бы ее не было, мы оказались бы гораздо ближе к Богу. Я тебя понимаю, наместник. Но подлинная история, история расцвета человечности, еще не начиналась на земле. Постой, Иисус Назарянин, оставим меня пока в стороне, но как же ты, Иисус, намерен привести к такой цели людей и народы? Провозглашением царства справедливости без власти кесарей. Вот как. И этого достаточно? Да, если бы этого захотели все. Занятно. Ну что ж, я выслушал тебя внимательно, Иисус Назарянин. Ты прозреваешь далеко, но не слишком ли ты самонадеян? Не слишком ли ты уповаешь на людскую веру, забывая о низменной природе площадей? Ты в этом очень скоро убедишься за городской стеной, однако истории тебе не повернуть никак. Эту реку никому не повернуть. Меня же одно удивляет, к чему ты зажигаешь пожар, в котором прежде всех сгоришь сам? Без кесарей не может жить мир. Не может существовать могущество одних и покорство других, и напрасно ты чишься навязать иной, придуманный тобой порядок, как новую историю. У кесарей есть свои боги. Они чтут не твоего отвлеченного бога завтра, что в бесконечности всех завтра лишен определенных границ и принадлежит всем на равных основаниях, как воздух, ибо все, что можно равно дать, то ничто, то малоценно, то пустое. Оттого-то кесарям и дано владычествовать именем своим над каждым и над всеми. А среди всех кесарей, правящих в мире, достославного Тиверия отличили боги. Его держава, Римская империя, простерлась на полмира. И поэтому под эгидой Тиверия я властвую над Иудеей, и в этом вижу смысл жизни своей, и совесть моя спокойна. Нет выше чести, чем служить непобедимому Риму. Ты не исключение, наместник римский. Чуть не каждый жаждет властвовать хотя бы над одним себе подобным. В том-то и беда. Ты скажешь, так устроен мир. Порок всегда легко оправдать. Но мало кто задумывается над тем, что это есть проклятие рода людского, что зло властолюбия, которым заражены все, от старшины базарных подметальщиков до грозных императоров, злейшее из всех зол. И за него однажды род человеческий поплатится сполна. Погибнут народы в борьбе за владычество, за земли, до основания, до самого корня друг друга изничтожат. Понтий Пилат нетерпеливо вскинул руку, прервав речь собеседника. «Остановись! Я не ученик твой, чтобы благоговейно внимать тебе. Остановись!» На словах сокрушить можно все, что угодно. Но что бы ты ни предрекал, Иисус Назарянин, напрасны усилия твои. Мир, управляемый властями, не может быть иным. Как он на том стоял, так на том и будет стоять. Кто сильнее, у того и власть. И впредь миром будут править сильные. И порядок этот неизменен, как звезды на небе. Их никому не передвинуть. Напрасно ты болеешь за род людской, напрасно готов спасти его ценою жизни своей. Людей не научат ничему, ни проповеди в храмах, ни голоса с неба. Они всегда будут следовать за кесарями, как стада за пастухами, и, преклоняясь перед силой и благами, почитать будут того, кто окажется беспощадней всех и могущественней всех. И славить будут полководцев и их битвы, где кровь хлынет потоками во имя владычества одних и покорения и унижения других. В том и будет доблесть духа, воспетая, передаваемая из поколения в поколение. В честь того будут возноситься знамена и звучать трубы. Кровь будет вскипать в жилах, будет приноситься клятва, ни вершка чужим не отдавать. И от имени народа будут возводиться в необходимость военные действия, воспитываться ненависть к врагам Отечества. Пусть собственный царь процветает, а другого задавить, поставить на колени, поработить вместе с народом его, а землю отнять. Да, в этом же вся сладость жизни, весь смысл бытия с незапамятных времен, а ты, назарянин, хочешь все это осудить, проклясть. Ты славишь убогих и бессильных. Ты благости повсюду хочешь, забывая при этом, что человек – зверь, что он не может без воин, как плоть наша не может без соли. Подумай, в чем твои ошибки и заблуждения хотя бы в этот час, перед тем, как тебе идти с конвоем на Лысую гору. А на прощание я скажу тебе. Ты видишь корень зла во властолюбии великом людей, в покорении земель и народов силой. Но этим ты только усугубляешь свою вину, ибо кто против силы, тот против сильных. Не иначе, как намекаешь ты на нашу Римскую империю своим провозглашением царства справедливости. Хочешь воспрепятствовать растущему могуществу Рима, всемирному его владычеству над миром. Да только за одно такое намерение ты трижды заслуживаешь казни. Зачем так щедро, правитель добрый? Вполне достаточно, я думаю, и одной казни. Но все-таки продолжим наш разговор. Хоть я и понимаю, как сейчас маются под знойным солнцем палачи, ожидая меня на Лысой горе. Так вот, продолжим наш разговор, но теперь уже по моему последнему, предсмертному желанию. Итак, наместник римский, ты уверен, что то и есть сила, что ты почитаешь силой. Но есть сила иного рода, сила добра, и постичь ее, пожалуй, труднее и сложнее. И для добродетели не меньше мужества требуется, чем для воин. Послушай же меня, наместник. Так получилось, что ты последний человек, с кем у меня разговор перед Лысой горой. И я имею желание открыться тебе. Но ты не думай, я тебя не о помиловании буду просить. Это было бы просто смешно. Поэтому я объявляю заранее, чтобы ты, наместник римский, спокоен был на этот счет. Теперь уже лишь ты один об этом будешь знать. Терзался дух мой прошлой ночью, как думалось мне поначалу беспричинно. Нет, не душно было в Гефсимании, на загородных всхолмлениях ветерок гулял. А только места я себе не находил. Томление, страх и тоска обуревали меня, и звуки тягостные вроде бы из сердца моего в небо уходили. Мои приверженцы, ученики мои, пытались бодрствовать со мной, однако облегчение не приходило. И знал я, что час предназначенный наступает, что смерть грядет неотвратимая, и ужас обуял меня. Ведь смерть каждого человека — это конец света для него. «Отчего же так?» — не без злорадства глянул Понтий Пилат на подсудимого. «А как же быть, назарянин, с идеей загробной жизни? Ведь ты же утверждал, что жизнь со смертью не кончается». «Опять же судишь по молве, правитель». В загробном мире беззвучно дух витает, как тень в воде. То отражение неуловимой мысли скользит в пространстве запредельном, но плоти туда дороги нет. Ведь то совсем иная сфера, иного, не подлежащего познанию бытия. И времени течения там иное, не подлежащее земному измерению. А речь идет о жизни измеримой, жизни на земле. Меня томило странное предощущение полной покинутости в мире, и я бродил той ночью по Гефсимании, как привидение, не находя себе покоя, как будто я один-единственный из мыслящих существ остался во всей вселенной, как будто я летал над землей и не увидел ни днем, ни ночью ни одного живого человека. Все было мертво, все было сплошь покрыто черным пеплом, от бушевавших пожаров. Земля лежала сплошь в руинах, ни лесов, ни пашен, ни кораблей в морях. И только странный бесконечный звон чуть слышно доносился издали, как стон печальный на ветру, как плач железа из глубин земли, как погребальный колокол. А я летал, как одинокая пушинка в поднебесье, томимый страхом и предчувствием дурным, и думал: вот конец света. И невыносимая тоска томила душу мою. Куда же подевались люди? Где же мне теперь преклонить голову? И возроптал я в душе своей: вот, Господи, тот роковой исход, которого все поколения ждали. Вот апокалипсис, вот завершение истории разумных существ. Так отчего же случилось такое? Как можно было так погибнуть, исчезнуть на корню, потомство в себе истребив? И ужаснулся я в догадке страшной. Вот расплата за то, что ты любил людей и в жертву им себя принес. Неужто свирепый мир людской себя убил в свирепости своей, как скорпион себя же умерщвляет своим же ядом? Неужто к этому дикому концу привела несовместимость людей с людьми, несовместимость границ имперских, несовместимость идей, несовместимость гордыни властолюбий, несовместимость присыщенных безраздельным господством великих кесарей и следовавших за ними в слепом повиновении и лицемерном словословии народов, вооружившихся с ног до головы, кичащихся победами в неисчислимых междоусобных битвах? Так вот, чем кончилось пребывание на земле людей, унесших с собой в небытие божественный дар сознания. «О Господи!» — возроптал я. Зачем же наделил ты умом и речью, свободными для созидания руками тех, кто себя в себе убили и землю превратили в могильник общего позора? Так плакал я и стенал один в безмолвном мире и проклинал удел свой и Богу говорил: то, на что твоя рука не поднялась бы, сам человек преступно совершил. Так знай же, правитель римский, конец света не от меня, не от стихийных бедствий, а от вражды людей грядет. От той вражды и тех побед, которые ты так славишь в упоении державном. Иисус перевел дыхание и продолжил: такое вот видение было мне прошлой ночью, и долго думал я над ним, не спал, все бодрствовал в молитвах, и, укрепившись духом, намерен был поведать ученикам моим об этом неспосланном мне отцом видении. Но тут толпа большая явилась в Гефсиманию, и среди них Иуда. Иуда быстро обнял меня, поцеловал холодными устами. «Радуйся, Равви», — сказал он мне, а пришедшим до того сказал: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И они меня схватили. И теперь, как видишь, я стою перед тобой, наместник римский. Я знаю, мне сейчас на лысую гору. Однако ты был милостив ко мне, правитель, и тем доволен я, что перед смертью удалось мне поведать о том, что пережил я вчера в Гефсимании. А ты уверен, что я, внимая тебе, всему поверил? Это дело твое, наместник, верить или не верить. Скорее всего, ты мне не веришь, ведь мы с тобой как две разные стихии. Но при этом ты выслушал меня. Ведь не можешь же ты сказать себе, что ты ничего не слышал, и не можешь запретить себе об этом думать. А я могу сказать себе, что не унес с собой в могилу то, что открылось мне в Гефсимании. Совесть моя теперь спокойна. Скажи, Назарянин, а ты случайно не предсказывал ли на базарах? Нет, правитель. Почему ты так спросил? Не пойму, то ли ты играешь, то ли ты в самом деле лишен страха и не боишься мучительнейшей казни. Неужто, когда тебя не станет, тебе так важно, что ты успел сказать, а что не успел? Кто тебя выслушал, а кто нет? Кому это все нужно? Не суета ли это? Все та же суета-сует. Не скажи, правитель, Не суета это. Ведь мысли перед смертью возносятся прямо к Богу. Для Бога важно, что думает человек перед смертью, и по ним Бог судит о людях, некогда созданных им как наивысшее творение среди всего живого, ибо последние из наипоследних мыслей всегда чисты и предельно искренни, и в них одна правда, и нет хитрости. Нет, правитель, извини, но напрасно ты думаешь, что я играю. В младенчестве я играл в игрушки, больше никогда. А что до того, боюсь ли я мучений, скрывать тут нечего, я тебе о том уже говорил. Боюсь, очень боюсь. И Господа моего Отца Всеблагого молю, чтобы силы дал достойно перенести уготованную мне участь, не низвел бы меня до скотских воплей и не срамил иным путем. Так я готов, наместник римский, не задерживай меня больше, не стоит, мне пора. Да, ты сейчас отправишься на Лысую гору. Так сколько же тебе лет, Иисус Назарянин? 33, правитель. Как ты молод. На 20 лет меня моложе, с жалостью заметил Понтий Пилат, покачивая головой и, призадумавшись, сказал. Насколько мне известно, ты не женат. Стало быть, детей у тебя нет. Сирот после себя не оставишь, так и запишем. И умолк. Собрался было что-то еще сказать, но, передумав, промолчал. И хорошо, что промолчал. Чуть было конфузу не наделал. «А женщину ты познал?» Об этом намеревался спросить. И сам смутился. Что за бабье любопытство? Как можно, чтобы почтенный муж спрашивал о таких делах? Глянув в этот момент на Иисуса Назарянина, уловил по его глазам, что тот догадался, о чем хотел спросить прокуратор, и наверняка не стал бы отвечать на такой вопрос. Прозрачно-синие глаза Иисуса потемнели, и он замкнулся в себе. «С виду такой кроткий, а какая в нем сила!» — подивился Понтий Пилат, нащупывая ногой соскользнувшую с ноги сандалию. «Ну хорошо!» — повернул он вопрос в другую сторону, как бы компенсируя несостоявшийся разговор по поводу женщины. «А вот сказывали, что ты вроде подкидыш, так ли это?» Иисус улыбнулся открыто и добродушно, обнажая белые ровные зубы. «Возможно, что и так в некотором роде. А точнее, так или не так?» «Точно, точно, правитель добрый», — подтвердил Иисус, чувствуя, что Понтий Пилат начинает раздражаться, ибо и этот вопрос был не очень к лицу прокуратору. «Я был подкинут моим Отцом Небесным через Духа Святого». «Хорошо, что больше ты никому не будешь морочить голову», — устало процедил сквозь зубы прокуратор. «А все же кто мать тебя родившая?» «Она в Галилее, Марии зовут ее. Чувствую, что она сегодня подоспеет. Всю ночь была в дороге, это я знаю. Не думаю, что ее обрадует конец ее сына», — мрачно изрек Понтий Пилат, собираясь, наконец, завершить затянувшийся разговор с этим юродивым из Назарета. И прокуратор выпрямился под сводами арочной террасы во весь рост, величественный, большеголовый, с крупным лицом и с твердым взглядом в снежно-белой тоге. «Стало быть, уточним для порядка», — постановил он и принялся перечислять. «Отец, как бишь его, Иосиф, мать Мария, сам родом из Назарета, 33 лет от роду, не женат, детей не оставил, подстрекал народ к мятежам, грозился разрушить великий храм Иерусалимский и за 3 дня воздвигнуть новый». Выдавал себя за пророка, за царя иудейского. Вот вкратце и вся история твоя. Не будем говорить о моей истории, а вот тебе скажу. Ты останешься в истории, Понтий Пилат, — негромко изрек Иисус Назарянин, взглянув прямо и серьезно в лицо прокуратора. навсегда останешься. И еще что, небрежно отмахнулся Понтий Пилат. Ему все-таки польстило это высказывание. Но вдруг, переменив тон, торжественно изрек. В истории останется славный император Тиверий, да будет славно его имя. А мы лишь его верные сподвижники, не более того. И все-таки в истории останешься ты, Понтий Пилат, упрямо повторил тот, кто отправлялся на Лысую гору за стены Иерусалима. А та птица, то ли коршун, то ли орел, что кружила с утра над Иродовым дворцом, точно поджидаючи кого-то, наконец покинула свое место и медленно полетела в сторону, куда повели окруженного многочисленным конным конвоем, связанного как опасного преступника того, с кем так долго беседовал сам прокуратор всей Иудеи Понтий Пилат. Прокуратор же стоял на арочной террасе, с удивлением и ужасом следя за странной птицей, летевшей вслед за тем, кого вели на Лысую гору. «Что бы это значило?» — прошептал прокуратор в недоумении и тревоге. Глава третья. Тот летний дождь в степи, что так долго собирался, еще с вечера темнее и возревая на горизонте в безмолвных сполохах молний и передвижений туч, начался лишь глубокой ночью. Его тяжелые капли, с силой барабанившие по сухой земле, хлынувшие затем потоками, ощутил на своем лице Авдий Калистратов, приходя в сознание. Они были первым даром жизни. Авдий лежал там же, в кювете подле железной дороги, куда скатился с откоса, когда его сбросили с поезда. Первое, что он подумал: «Где я? Кажется, дождь». Он застонал, хотел передвинуться и от дикой боли в боку и свинцовой тяжести в голове снова впал в беспамятство, но через некоторое время все-таки пришел в себя. Спасительный дождь возродил его к жизни. Дождь лил щедро и могуче, и вода, стекая с откоса, скапливалась в кювете, где лежал Авдий. Пробираясь к человеку, она вспучивалась пузырями, поднималась все выше к горлу, и это заставило Авдия превозмочь себя, попытаться действовать, чтобы выползти из этого опасного места. В первые минуты, пока тело преодолевало себя, привыкая к движению, это было особенно мучительно. Авдию с трудом верилось, что он остался жив. Ведь как жестоко его избивали в вагоне, на какой страшной скорости спихнули с поезда. Но какая все это ерунда по сравнению с тем, что он жив, жив вопреки всему. Жив и может передвигаться, пусть ползком, слышит и видит, и радуется этому спасительному дождю, что хлещет, как из ведра, омывая его разбитое тело, остужая руки, ноги и гудящую горячую голову, и будет ползти, пока хватит сил, ведь скоро рассветет, и настанет утро, и снова начнется жизнь. И тогда он придумает, что ему делать. Надо лишь как-то встать на ноги. Тем временем, прорезая дождь и тьму, один за другим с грохотом пронеслись несколько ночных поездов. И им он тоже был рад. Все, что говорило о жизни, радовало его как никогда. Авдий не хотел прятаться от дождя, даже если бы и мог. Он понимал, что этот живительный дождь ему необходим. Только бы руки-ноги были целы, а уж ссадины, ушибы и даже жгучую боль в правом боку он готов был перенести безропотно. Ему все-таки удалось выползти, выкарабкаться на безопасное место, на небольшой пригорочек, и теперь он лежал под дождем, собираясь с духом, чтобы жить дальше. Так возник он вновь из небытия, и, возникнув, восстанавливал все то, что составляло суть его жизни, и дивился тому, какой удивительной ясности и объемности мысли осеняют его. И он сказал тому, которого уводили от Понтия Пилата на Лысую гору: «Учитель, я здесь. Что мне делать, чтобы вызволить тебя? Что мне делать, Господи? Как мне спасти тебя? О, как мне страшно за тебя теперь, когда я вновь ожил». Исторический синхронизм, когда человек способен жить мысленно разом в нескольких временных воплощениях, разделенных порой столетиями и тысячелетиями, присущ в той или иной мере каждому человеку, не лишенному воображения. Но тот, для кого события минувшего так же близки, как сиюминутная действительность, тот, кто переживает былое как свое кровное, как свою судьбу, тот мученик, тот трагическая личность, ибо, зная наперед, чем кончилась та или иная история, что повлекла она за собой, все предвидя, он лишь страдает, не в силах повлиять на ход событий, и приносит себя в жертву торжеству справедливости, которому никогда не состояться. И эта жажда утвердить правду минувшего свята. Именно так рождаются идеи, так происходит духовное сращение новых поколений с предыдущими и предпредыдущими. И на том свет стоит, и жизненный опыт его постоянно увеличивается, приращивается. Добро и зло передаются из поколения в поколение в нескончаемости памяти, в нескончаемости времени и пространства человеческого мира. И потому было сказано: вчерашние не могут знать, что происходит сегодня, но сегодняшние знают, что происходило вчера, а завтра сегодняшние станут вчерашними. И еще было сказано: сегодняшние живут во вчерашнем, но если завтрашние забудут о сегодняшнем, это беда для всех. Авдий очень волновался, отчаивался, когда наступил тот день накануне первого дня Пасхи, и душным предпраздничным вечером пытался разыскать в Нижнем городе дом, где совершалась накануне Тайная вечеря с учениками, где преломил он хлеб, сказав, что это тело его, и разлил вино, сказав, что это кровь его. Ведь уже тогда можно было предупредить о грозящей опасности, о предательстве Иуды Искариота, о необходимости срочно, безотлагательно покинуть этот страшный город, поспешить как можно скорее в путь. В поисках этого дома он метался в уходящих сумерках по кривым и запутанным улочкам, зачем-то вглядываясь в лица прохожих и проезжих, точно бы у него могли быть здесь знакомые. Но не среди поспешавших в тот час к семейным трапезам горожан, не среди тех, кто еще заглядывал в лавки перед их закрытием, он не обнаружил никого, кому бы мог довериться. А многие прохожие и вовсе не знали, кто такой Иисус Христос. Мало ли в городе было бродяг. Какой-то сердобольный горожанин стал его звать к себе на Пасху, но Авдий, поблагодарив, отказался. Он надеялся предупредить учителя. От волнения, от света в окнах, от сильных запахов в воздухе, разносившихся от очагов с едой, от парной духоты, исходившей от обильно политых для прохлады дорог и дворов, у него разболелась голова. Его стало мутить. И тогда он кинулся за город, в Гефсиманию, надеясь застать учителя с учениками еще там, в саду, в молитве и беседе. Но напрасно. И здесь в тот поздний час он никого не обнаружил. В саду было безлюдно, и под тем большим фикусовым деревом, где схватила учителя вооруженная толпа, тоже никого не было. Ученики отсюда разбежались, как и предсказывал сам учитель. Луна плыла над дальним морем и над сушей, уже переваливала за полночь. Близился роковой день, последствия которого не избудутся веками, и долго еще и разно будут сказываться на истории человечества. Но в Гефсимании и прилегающих к ней всхолмлениях, поросших садами и виноградниками, в тот час было тихо. Лишь птицы ночные пели по кустам, лягушки перекликались, и журчал катился, переливаясь при луне по каменистым древним стокам, неспящий кедрон с кедровых гор, делясь на ручьи и вновь собираясь в единый поток. Все пребывало на своих местах и существовало, как испокон века. Тихо и благостно было на земле в ту ночь. И только он, Авдий, не находил себе покоя от того, что все свершалось, как должно было свершиться, и он не мог ничего ни остановить, ни предотвратить, хотя знал наперед, чем все это кончится. Напрасно плакал он и взывал в отчаянии к Богу завтра. И примириться не мог со свершившимся спустя 1950 лет от того, когда это произошло, в поисках себя, перенесясь в минувшее бытие, мысленно вернулся в то начало, от которого через все круговращения времени протянулась нить и к его судьбе. Искал ответа, то устремляясь вспять на тысячелетия, то вновь возвращаясь в сегодняшнюю реальность под степной дождь, что лил на голову и плечи, то отрешаясь, то трезво взвешивая факты. И позволял себе в благих порывах волюнтаризм по отношению к истории. Концепцию страшного суда над миром, сложившуюся гораздо позже, вкладывал в уста людей, живших задолго перед этим. Уж очень не терпелось Авдию, чтобы об этом сказано было самому Понтию Пилату, поскольку не исчезла тень Пилата, всесильного наместника империи и по сей день. Ведь есть же потенциальные Пилаты и теперь. И в таком опережении событий Авдий Калистратов исходил из того, что изначальные законы мира действуют всегда, хотя обнаруживают себя гораздо позже. Так и с идеей страшного суда. Давно уже ум человеческий терзала идея грядущего возмездия за все несправедливости, что творились на земле. Но кто же такой был Иисус, от которого идет отсчет как от нуля, в трагическом самосознании духа? И зачем все это надо было? Неужто лишь для того, чтобы у нас была причина для вечного покаяния? И почему с тех пор, как он взошел на крест, так долго не успокоятся умы? Ведь с тех дней многое, что претендовало на бессмертие, забылось и обратилось в прах. Всегда ли помнилось при этом, что жизнь людей вседневно совершенствуется? Что было сегодня ново, то наутро старо. Что было лучше, завтра меркнет перед еще более прекрасным. Так почему же сказанное Иисусом не устаревает и не теряет свою силу? А все, что произошло от его рождения до казни на столбе, и более того, что пошло от него затем во времена и поколения, неужто так необходимо и неизбежно было для человечества? И в чем, наконец, заключается смысл этого пути в истории людей? Что постигли они? К чему пришли? И если сокровенной целью была идея человеколюбия, идея гуманизма, как утверждают ученые умы, то есть путь человека к самому себе, к бесконечному совершенству духа в самом себе, как наделенном разумом существе, то как же изначально сложно, тяжко и жестоко задуман был тот путь? Кем и зачем? Могли ли люди просуществовать без этого каждым по-своему толкуемого гуманизма, от христианского до вселенского, от социально-эгоистического, классового до принципиально абстрактного? И к чему в наш век давно обветшавшая на том пути религия? Действительно, к чему? Ведь всем уже давно все ясно, даже детям. Разве материалистическая наука не вбила осиновый кол в могилу христианского вероучения, и не только его одного, не смела их решительно и властно с пути прогресса и культуры, единственного верного пути? Теперешнему человеку, казалось бы, нет нужды исповедовать веру. Ему будет вполне достаточно знать об этих умерших учениях в порядке общей исторической осведомленности, не более. Ведь все это изжило себя. Все есть взамен той милосердной, жертвенной, давно отброшенной на обочину, злорадно высмеянной реалистическими мировоззрениями идей. Что у нас есть подобное? Вернее, превосходящее. Ведь новое, несомненно, должно быть лучше старого. И оно есть, это новое. Есть. На подходе новая, могучая религия. Религия превосходящей военной силы. В какие еще эпохи человеку доводилось изо дня в день, всю жизнь от рождения и до смерти, существовать всецело в зависимости от того, развяжут войну эти силы или воздержатся? Кто же теперь боги, как не они, владельцы этого оружия? Вот разве что пока нет еще церквей, где молились бы на макеты ядерных снарядов, на алтаре добили поклоны генералам. Чем не религия? Таким раздумьям о житье-бытие предавался порой Авдий Калистратов, и в этот раз, когда в неизмеримой протяженности мышления ему дано было проникнуть в минувшее как в данность, в суть тех событий, что были до него, он вернулся к истоку тех дней, к той предпасхальной ночи в пятницу, чтобы разыскать учителя, успеть сказать ему о своей тревоге, сообщить ему о тревоге наступающих через столетия времен, сообщить, что появился на исторической арене новый бог, бог Голиаф, подобно чуме, поразившей сознание всех до одного жителей планеты своей религии, развратной и универсальной, религии, превосходящей военной силы. Как отозвался бы учитель, как ужаснулся бы, куда грядет в этом бешеном состязании за военное превосходство род людской? Если бы он вторично решил взвалить на себя ношу грехов наших и взошел бы на крест, то и тогда навряд ли тронул бы души людей, порабощенные агрессивной религией превосходящей военной силы. Но к огорчению своему учителя он не застал. Иуда уже выдал его, и его схватили и увели, и плакал Авдий, в опустевшей Гефсимании, обо всем, что было, и обо всем, что будет, что один во всем саду и во всем мире. Так, спеша вспять, он объявился в Гефсимании, перешагивая через пращуров своих, в ту пору еще обитавших в северных чащобных лесах и поклонявшихся еще рубленным из бревен идолам, которым даже имя его Авдий еще не было известно. Оно только еще со времен будет взаимствовано, а ему самому предстоит еще родиться в далеком 20 веке. И долго сидел Авдий, рыдая под тем фикусовым деревом, где был опознан, схвачен и уведен учитель. И сокрушался Авдий так, как будто что-то могло от этого измениться в судьбах мира. Потом он встал и, опечаленный, пошел в город. Там, за стенами ночного Иерусалима, жители спокойно спали спокойным сном в ту предпасхальную ночь, еще ни о чем не подозревая. И только он один в тревоге и смятении бродил по городу и думал, где учитель, что с ним теперь. А потом его осенило, что еще не поздно спасти учителя, и он стал стучаться в окна. Во все окна, что попадались по пути. «Вставайте, люди! Беда грядет! Пока еще есть время, спасем учителя! Я уведу его в Россию! Есть островок заветный на реке нашей, на Оке!» По разумению Авдия, на том заветном островке посреди реки учитель мог бы находиться в полной безопасности. Там бы он предавался размышлениям над превратностями мира, и, быть может, там родилось бы новое озарение, и он прозрел бы новый путь человечеству вдаль времен и даровал бы людям божественное совершенство, дабы путь к мессианской церкви, возложенный им на себя как непреложный долг, лежал бы не через кровь, и не пришлось бы расплачиваться за него мучениями и унижениями, которые он, безумный, готов принять ради людей, за правду, опасную гонителям, и потому искореняемую столь беспощадно. Ведь ради счастья будущих поколений наложил он на себя тот гибельный долг, неизбежный на избранном им пути освобождения человека от гнета собственной причастности к извечным несправедливостям. Ибо в естественных вещах несправедливости не существует, она бытует лишь меж людьми и идет от людей. Однако можно ли достичь цели таким антиисторическим способом? И есть ли какая-либо уверенность в том, что этот урок учителя не будет забыт всякий раз, когда, преследуя свою корысть, человек захочет забыть учителя, заглушить и задавить свою совесть и найдет себе множество оправданий? Мол, он де вынужден был якобы злом отвечать на зло? Как отвратить венец творения человека от пагубных страстей, вседневно сопутствующих ему и в благоденствии, и в невзгодах, и в бедности, и в пресыщении богатством, и когда он имеет власть, и когда он никакой власти не имеет? Как отвратить венец творения человека от неуемной жажды господства над другими? Как отвратить от постоянных сползаний к вседозволенности? Ведь самодовольство и надменность влекут человека повелевать и принуждать, когда он в силе. А когда не в силе, угодливостью, лицемерием и коварством стремится к той же цели. И в чем же тогда подлинная цель жизни? В чем ее смысл? И кто, наконец, в состоянии ответить на этот вопрос так, чтобы ни одна душа не усомнилась в истинности и чистоты его ответа? И ты, учитель, идешь на лютейшую казнь, дабы человек внял добру и состраданию, тому, что в первооснове отличает разумного от неразумного, ибо тяжко пребывание человека на земле, глубоко затаились в нем истоки зла. И разве достижим таким путем абсолютный идеал, ум, окрыленный свободой мышления, возвышенная личность, изжившая в себе анахронизм зла отныне и во веки веков, как изживают заразную болезнь? О, если бы это было достижимо! Боже, зачем же ты взвалил на себя такое бремя, чтобы исправить неисправимый мир? Спаситель, остановись! Ведь те, ради которых ты пойдешь на крест, на мученическую смерть, они же потом над тобой надсмеются. Да-да! Иные будут просто хохотать, иные будут издеваться над тщетою твоей спустя тысячелетия, когда материалистическая наука, не оставив от веры в Бога камня на камне, объявит небылицей все, что с тобой было. Чудак, глупец! Кто его просил? Зачем? К чему было устраивать тот спектакль с распятием? Кого этим удивишь? Что это дало? Что изменило в человека хотя бы на волосок, хотя бы на йоту? Так будут думать те поколения, которым твой подвиг будет казаться чуть ли не нелепым, которые к тому времени постигнут устроение материи до ее изначальной сущности и, преодолев земное тяготение, вступив в космические сферы, оспаривать будут вселенную друг у друга, волчбе кошмарный, стремясь к галактическому господству. И хоть и бесконечно пространство, но им и Вселенной будет мало, ибо в отместку за неудачу на Земле они готовы будут в угоду своим амбициям саму планету развеять в прах, планету, на которой ты пытался возвестить культ милосердия. Так ты подумай, что для них Бог, когда они себя выше Бога считают? Что им чудак, повисший на кресте, когда, уничтожив всех разом, они самую память твою сотрут с лица земли. О, бедный, о, наивный мой учитель, бежим со мной на Волгу, на Оку, на тот уединенный островок посреди реки, и там ты будешь пребывать, как на звезде небесной, всем отовсюду видный, но никому недоступный. Подумай, еще не поздно. У нас есть еще ночь и утро. Быть может, ты сумеешь еще избежать жестокой участи. Опомнись. Неужто путь тобою избранный — единственно возможный путь? Обуреваемый такими мыслями, Авдий с глубокой мукой во взоре бродил по улицам и площадям ночного жаркого Иерусалима, пытаясь вразумить того, кто самим Господом послан был на землю для участи ужасной и трагической, как вечный пример и укор людям. Но таково свойство человека — что этого укора никто впрямую на свой счет принимать не будет, и каждый отыщет оправдание. Мол, он тут ни при чем, мол, без него вершатся судьбы мира, и пусть себе вершатся. Сколько неизбывной иронии таилось в том замысле, страдающем недооценкой человеческой культуры. Уже в который раз, прохаживаясь у городских ворот, Авдий встретил бродячую собаку о трех лапах. Четвертую, подбитую, она поджимала к животу. Умно и грустно посмотрела на него собака. «Ну что, хромец?» — сказал он псу, оглядывая его. «Ты такой же бездомный, как и я. Пошли со мной». И до самого рассвета пес бродил вместе с Авдием. Все как есть, понимал тот пес. А утром вновь в заботах и хлопотах проснулся город. С утра базары и рынки наполнили груженные вьюками верблюды, пригнанные из песков бедуинами. Ослы и мулы, перевозившие грузы помельче, конные повозки с поклажей, носильщики с тюками на плечах. Все пришло в действие. Все. Страсти, товары, галдеж завертелось в общем колесе купли-продажи. Однако многие иерусалимцы стеклись к белостенному городскому храму и оттуда взбудораженной толпой двинулись к римскому прокуратору Понтию Пилату. Примкнул к ним и Авдий Калистратов. Он понял, что речь идет о судьбе учителя. И он пошел с ними к Иродову дворцу, но вооруженная стража не пропустила их к наместнику. И они остановились у дворца в ожидании. Народу все прибывало, хотя жара стояла с самого утра. Разные страсти влекли сюда разных людей. Какие только разговоры не ходили в той неспокойной толпе. Одни говорили, что пророка Иисуса Назарея прокуратор помилует властью, данной ему Римом, отпустит, чтобы он убрался из Иерусалима куда подальше и никогда больше сюда не возвращался. Другие говорили, что одному из приговоренных в честь Пасхи даруют жизнь, и что помилованным этим будет Иисус. Третьи попросту верили, что его спасет сам Яхве на глазах у всех. Но все, и те, и другие, и третьи, ждали, не ведая, что происходило там за оградами и стенами дворца. Немного было таких в толпе, кто посмеивался над беднягой, расплачивающимся головой за потешный свой трон. Глумились над обреченным чудаком и сетовали, что, мол, прокуратор тянет, рубить так рубить с плеча, чего еще нянчиться, солнце вон как припекает, и до полудня все изжарятся на лысой горе. Этот Иисус Назарей, он где кого хочешь заговорит, кому угодно голову задурит. Ясное дело, треплет там языком и смущает прокуратора, чего доброго наместник римский еще возьмет да отпустит его. А тогда зачем же мы здесь стоим? Иисус Назарянин хорош, наобещал с три короба. Только где оно, его царство новое? А теперь его самого вздернут, как собаку. Так-то оно бывает. Слушая их речи, Авдий возмущался. «Не смейте так говорить, неблагодарные, низменные душонки!» Как можно так осквернять и опошлять великую борьбу человеческого духа с самим собой? Вам гордиться надо им, люди, его мерой мерить себя!» В отчаянии кричал Авдий Калистратов, обливаясь слезами в толпе Иерусалимской. Но никто его не слышал, никто не замечал его присутствия, ведь ему еще предстояло родиться в далеком 20 веке. Дождь, что хлынул среди ночи, постепенно пошел на убыль. Ушел, как пришел, еще куда-то пролиться ливнем. И, наконец, и вовсе стих, лишь изредка срываясь сверху запоздавшими каплями. А время близилось к рассвету, омытому и усыпанному звездами рассвету. Небо еще темно-агатовое в глубине, после дождя все больше светлело по краям. Прохладой веяло от влажной почвы, от вытянувшихся за ночь трав. Но, пожалуй, никто из обитавших в степи живых существ не ощутил в тот час радости бытия столь остро и благодарно, как Авдий Калистратов, хотя самочувствие его и оставляло желать лучшего. Но при этом Авдию повезло. Раскаленный накануне воздух не успел охладиться за ночь, и он не замерз. И хотя он промок с головы до ног, и ушибы и травмы тоже давали знать, но он, презрев боль, сосредоточился и в ясновидении своем, дававшем ему возможность ощущать себя одновременно в прошлом и в настоящем, воспринимал жизнь заново, открывал ее как дар судьбы и оттого еще больше ценил саму возможность жить и мыслить. В тот час, когда дождь кончился, Авдий сидел под железнодорожным мостом, куда с трудом, собрав последние силы, доковылял в потьмах. Под этим мостом было относительно сухо, и он забрался сюда как бродяга, и доволен был тем, что нашлось такое место, где он мог переждать дождь и предаться размышлениям. Под мостом было гулко и звонко, как под высокими сводами средневекового собора. Когда над головой проходили поезда, это походило на орудийный шквал, обрушивающийся издали и постепенно уходящий вдаль. Хорошо, просторно думалось в ту ночь Авдию, и мысль, родившись, развивалась уже сама по себе и беспредельно и беспрепятственно влекла за собой его дух. Авдий думал то о Христе и Понтии Пилате, мысленно переносился в те времена, и грохот проносящихся над ним поездов не мешал ему ощущать себя в древней Иудее среди гомонящей толпы на Голгофе и как бы видеть своими глазами все, что там происходило. То припоминал Москву, свое недавнее пребывание там и посещение Пушкинского музея, где пела болгарская капелла, и вспоминал своего двойника, так поразительно похожего на него болгарского певца, и перед ним вставало его лицо с разверстым ртом. Какие возвышенные звуки исторгали голоса болгарских певцов, как возносили они его душу и мысль. Отец его, диакон Калистратов, очень любил церковное пение и, слушая его, плакал от умиления. Однажды кто-то передал отцу текст удивительной молитвы одной современной монахини. Молодая еще в те годы женщина, бывшая воспитанница, а затем и воспитательница детдома, приняла постриг в годы войны после того, как ее возлюбленный, с которым они прожили всего полтора месяца, погиб на военном корабле, потопленном германской подлодкой. Диакон Калистратов, читая тот документ души, в котором соединялись и плач, и молитва, всякий раз ронял слезу. Он очень любил, когда Авдий, тогда еще мальчишка, стоя в красном углу дома у старого пианино, читал ему вслух чистым отроческим голосом молитву о потопленном корабле. И Авдий заучил ее наизусть, ту молитву монахини, бывшей детдомовки. Еще только светает в небе, и пока мир спит перед восходом солнца, обращаю к тебе, всевидящий и всеблагий, свою насущную молитву. Прости, о Господи, что своеволие проявляю, и прежде вспоминаю не о тебе, а снова докучаю своим делом, но я живу ради того, чтобы молитву сию произносить, пока я есть на этом свете. Ты сострадающий, благословенный, правый, прости меня, что досаждаю тебе обращениями неотступными. В мольбе моей своей корыстия нет. Я не прошу и толики благ земных и не молю о продлении дней своих. Лишь о спасении душ людских взывать не перестану. Ты, всепрощающий, не оставляй в неведении нас, не позволяя нам оправданий искать себе в сомкнутости добра и зла на свете. Прозрения не спошли людскому роду, а о себе не смею уст разомкнуть. Я не страшусь, как должное, принять любой исход, гореть ли мне в гиенне или вступить в царство, которому не есть конца. Тот жребий наш тебе определять, творец невидимый и необъятный. Прошу лишь об одном, нет выше просьбы у меня, рабы твоей, инокини, повинующейся словам любви твоей, отшельницы, в отчаянии своем, презревшей земную юдоль, отвергнувшей напрочь тщеславие и суету, чтобы в помыслах своих приблизиться к Духу твоему, Господи. прошу лишь об одном. Яви такое чудо. Пусть тот корабль плывет все тем же курсом прежним изо дня в день, из ночи в ночь, покуда день и ночь сменяются определенным тобою чередом в космическом вращении Земли. Пусть он плывет, корабль тот, при вахте неизменный, при навсегда зачехленных стволах, из океана в океан, и чтобы волны бились о корму, и слышался бы несмолкаемый их мощный гул и грохот. Пусть брызги океана обдают его дождем свистящим, пусть дышит он той влагой горькой и летучей, пусть слышит он гул машин и крики чаек, следующих за кораблем, и пусть корабль держит путь во светлый град на дальнем океанском бреге, хотя пристать к нему вовеки не дано. Вот и все. Более ничего не прошу в молитве своей ночи дневной. И ты прости, все благий и милосердный, что докучаю просьбой странной, молитвой о затонувшем корабле. Но ты, твердыня всех надежд высоких, земных и неземных, ты был и остаешься вездесущим, всемогущим и сострадающим началом всех начал. И потому с мольбой к тебе идем как в прошлом, так и ныне, и в грядущих днях. И потому, когда меня не станет, и некому будет просить, пусть тот корабль плывет по океану и за пределом вечности. Аминь. Он и сам не понимал, почему ему опять припомнилась в ту ночь молитва монахини. И когда промелькнула еще мысль о том, что если бы встретилась ему та девушка, что приезжала в Учкудук на мотоцикле, он и ей бы прочел эту молитву, самому стало смешно. Поневоле рассмеялся Авдий, дураком непутевым себя обозвал и представил, как бы она поглядела на него, скорчившегося под мостом в самом плачевном виде, словно скиталец-вор или незадачливый разбойник. И что при этом она подумала бы о нем? А он, видишь ли, еще молитву о корабле хочет ей прочесть. Сумасшедшим посчитала бы его она и, конечно, была бы права. Но даже сейчас, рискуя унизить себя в ее глазах, он хотел бы увидеть ее. И до самого рассвета Авдий сидел под мостом, а над его головой громыхали проносящиеся по степи поезда. Больше всего, однако, ему думалось о том, где теперь гонцы, бывшие попутчики его. Что с ними? Наверное, пробились уже через Жалпаксас и покатили дальше. Где теперь Петруха, Ленька и другие? Где теперь неуловимый, как оборотень, Гришан? И сожалел Авдий, что допустил промах, грубую ошибку, что Гришан восторжествовал, что победило его черное дело, что все так плохо кончилось. И все равно Авдий считал, что испытания, выпавшие на его долю в эти дни, были ему необходимы. Хоть ему и не удалось перевоспитать гонцов, но материал для выступления в газете он добыл интересный и добыл собственным трудом. Эти соображения несколько успокаивали Авдия, но душа его болела и прежде всего за Леньку. Вот кого можно было бы вывести на путь истины, но не удалось. Припомнилось Авдию теперь все, что довелось ему узнать и увидеть в прямоинкумских степях. И та встреча его с волками, и то, как серая волчица перепрыгнула через его голову, вместо того, чтобы вонзить в нее клыки. Странно было это, очень странно. И навсегда запомнил он лютый и мудрый взгляд ее синих глаз. Но вот над железной дорогой снова взошло солнце, и жизнь пошла по новому кругу. Чудесно было в степи после ночного дождя. Еще не наступила жара, и все степные просторы, сколько было видно вокруг, дышали чистотой и пели в небе жаворонки. Заливались, порхали степные птахи между небом и землей. А по степи, передвигаясь от горизонта к горизонту, шли поезда, напоминая о жизни, бурлящей далеко отсюда. Гармония и умиротворенность царили в то утро в степи, напитавшийся минувшей ночью благодатной влагой небес. Как только пригрело солнце, Авдий решил просушить одежду, стал снимать ее и ужаснулся. Одежда была до того изодрана, что в ней стыдно было появиться на людях. Тело же его все покрывали ссадины, кровоподтеки и огромные синяки. Хорошо, что у него не было при себе зеркала. Увидев себя в зеркале, он бы испугался страшного вида своего, но и без зеркала понимал, что с ним. К лицу невозможно было притронуться. И все-таки у него достало мудрости внушить себе, что все могло обернуться гораздо хуже, что он остался жив, а уже одно это великое счастье. Когда он раздевался под мостом, обнаружилась еще одна неприятность. Паспорт и те немногие деньги, что были у него в карманах, пришли в негодность. Паспорт, изодранный при падении и намокший под дождем, превратился в комок сырой бумаги. А из денег более или менее сохранились всего две ассигнации – 25-рублевка и десятка. На эти деньги Авдию предстояло добраться до Москвы и далее до Приокска. Невеселые мысли одолели Авдия Калистратова. После изгнания из семинарии Авдию выпало жить в довольно стесненных условиях. С согласия сестры Варвары пришлось продать старое пианино, на котором она в детстве училась играть. В комиссионном магазине дали за пианино полцены, объясняя это тем, что музыкальные инструменты ныне не дефицит, их навалом. Даже старые магнитофоны и то девать некуда, а пианино и подавно. Пришлось согласиться и с такой ценой, поскольку другого выхода не было. И вот теперь остался совсем без ничего. Лучше не придумаешь. Начался новый день, а значит, надо было жить. И снова материя бытия брала идеалиста Калистратова за горло. Всю ночь он провел под мостом в раздумьях, и теперь ему надо было решать, как выбраться отсюда. А кроме того, надо было подумать и о хлебе насущном. И тут Авдию улыбнулось счастье. Когда рассвело, выяснилось, что под мостом, под которым он укрывался, проходила проселочная дорога. Правда, судя по всему, машины здесь ходили нечасто. Неизвестно, сколько еще пришлось бы ждать попутки, и Авдий решил своим ходом добираться до ближайшего разъезда, а там доехать как-то до Жалпаксаза. Решив двинуться в путь, Авдий стал осматриваться вокруг. Не найдется ли какой-либо палки, чтобы опираться на нее в пути? Правое распухшее колено, разбитое при падении с поезда, сильно болело. Оглядываясь вокруг, Авдий посмеялся. А вдруг Гришан выкинул ту палку, которой Петруха меня добил? Теперь-то она ему ни к чему. Палки, разумеется, он не нашел. Зато заметил, что по степи, в сторону моста, катит какая-то машина. Это был грузовик с самодельной фанерной будкой над кузовом. В кабине рядом с шофером сидела женщина с ребенком на руках. Машина сразу затормозила. Шофер, дюжий темнолицый казах, не без удивления разглядывал Авдия из приоткрытого окна кабины. «Парень, тебя что, цыгане избили?» — неизвестно почему спросил он. «Нет, не цыгане. Сам выпал из поезда. Ты не пьяный?» «Я вообще не пью». Шофер и женщина с ребенком сочувственно заохали, заговорили между собой по-казахски. В их речи часто повторялось слово «бичара» — «бедняга». «Давай, слушай, садись. Мы в Жалпаксаз едем. А иначе умрешь один в степи, бичара. Тут машины не часто ходят». Едва сдерживая слезы, предательски подступившие к горлу, Авдий обрадовался, как мальчишка. «Спасибо, брат», — сказал он, прикладывая руку к груди. «Я как раз хотел попросить, чтобы вы меня захватили, если вам по пути. Трудно мне идти, с ногой плохо. Спасибо». Шофер вышел, помог Авдию забраться в машину. «Давай, иди сюда, я тебя приподниму, бичара. Да ты лезь, не бойся, там шерсть. Сдавать везу из совхоза. Как раз мягко будет тебе. Только смотри, не кури». «А я вообще не курящий, не беспокойтесь. — заверил его Авдий самым серьезным образом. — Я всю ночь был под дождем, промок весь, а здесь согреюсь, отойду. — Ладно, ладно, я так просто сказал. Отдыхай, бичара. Женщина выглянула из кабины, что-то сказала шоферу. — Жена спрашивает, ты кушать хочешь? — пояснил шофер, улыбаясь. — Очень хочу, — честно признался Авдий. — Спасибо. Если у вас есть что-нибудь, дайте, пожалуйста, я вам буду очень благодарен. Авдию почудилось, что бутылка кислого овечьего молока и лепешка, испеченного на очаге свежего хлеба, пахучего и белого, посланы ему свыше за муки той ночи. Поев, Авдий крепко уснул на тюках с овечьей шерстью, от которых разило жиром и потом. А машина катила по степи, еще сохранившей свежесть после ночного ливня. И этот путь был Авдию на пользу, как выздоровление после болезни. Проснулся он, когда машина остановилась. «Приехали! Тебе куда надо?» Выйдя из кабины, шофер стоял уже у заднего борта, заглядывая в кузов. «Парень, ты жив?» «Жив, жив! Спасибо!» — отозвался Авдий. «Мы уже в Жалпаксазе, выходит?» «Да, на станции. Нам сейчас на склад живсырья. А тебе куда?» «А мне на вокзал. Спасибо еще раз, что выручили. И жене вашей спасибо большое. Слов нет, чтобы вас отблагодарить». Слезая с кузова с помощью шофера, Авдий застонал от боли. «Совсем плохо тебе, бичара. Ты пойди в больницу», — посоветовал Авдию шофер. «Надо палку тебе, тогда легче ходить будет». До здания вокзала Авдий добирался целых полчаса. Хорошо еще по пути подобрал какой-то обломок доски, приспособил его как костыль под мышкой, так ему легче ковылять. А над путями, над конструкциями эстакад, прожекторов и грузовых кранов, над проходящими и уходящими составами, над привокзальной площадью, вернее сказать, над всем пристанционным городком в степи, гремели по селектору команды, разносились гудки локомотивов. То и дело радиослужба оповещала о прибытии и отбытии пассажирских поездов. После пребывания в глуши Авдий сразу почувствовал кипение жизни. Кругом сновали и спешили озабоченные люди. Недаром Жалпаксаз считался одной из самых крупных узловых станций Туркестана. Теперь Авдию предстояло решить, как уехать, на каком поезде, да и вообще, как дальше быть, имея на все про все 35 рублей. А билет в плацкартном вагоне только до Москвы, и то, если в кассе будут места, стоит 30 рублей. А на что жить? Как быть с ногой, ушибами и ссадинами? Обратиться в местную больницу или поскорее уезжать отсюда? Углубившись в свои мысли, Авдий проковылял через станционные помещения, душные и людные, в изодранной одежде, в синяках, да еще с этой нелепой доской, горбылем вместо костыля, он невольно привлекал внимание. Многие на него оглядывались. Уже выйдя на перрон к расписанию поездов, Авдий заметил, что за ним следит милиционер. «А ну, постой, парень!» — остановил его милиционер, приближаясь. Раздраженный, строгий взгляд его не предвещал ничего хорошего. «Ты чего здесь делаешь? Кто ты такой?» «Я?» «Да, ты». «Да вот, хочу уехать. Расписание смотрю». «А документы есть?» «Какие документы?» «Обыкновенные. Паспорт, удостоверение личности, справка с места работы». «Есть, только я... это самое. А ну, предъяви!» Авдий замялся. «Понимаете ли, я это самое, товарищ лейтенант», — подсказал раздражительный милиционер. «Так вот, товарищ лейтенант, я должен вам сказать...» «Что ты должен сказать, это мы потом узнаем. Давай документы!» Авдий не сразу достал из кармана комок сырой бесформенной бумаги, что был некогда его паспортом. «Вот», — протянул он милиционеру, — «это мой паспорт». паспорт. Милиционер презрительно глянул на Авдея. Ты чё мне голову дуришь? И это паспорт? Бери его назад и пошли проследуем в отделение участка. Там разберемся, кто ты такой. Да я, товарищ лейтенант, смущаясь своего вида, доски костыля и быстро собирающихся вокруг случайных зевак, неуверенно заговорил Авдей. Я, понимаете ли, корреспондент газеты. Какой ты корреспондент? Возмутился милиционер. Уж очень явно и нагло лгал задержанный. А ну пошли, корреспондент. Стоящие вокруг зеваки злорадно засмеялись. И что придумал? Корреспондент он. А может, еще министром иностранных дел назовешься? Пришлось ковылять за раздражительным лейтенантом через зал ожидания. И теперь уже все, кто встречался на пути, оглядывались на Авдея, перешептывались и посмеивались. Когда они проходили мимо одного семейства, расположившегося с вещами на большой деревянной скамейке, до слуха Авдея донеслись обрывки фраз. Маленькая девочка. «Мама, мама, смотри, кто это?» Женщина. «Ой, детонька, это бандит. Видишь, его поймал дядя-милиционер!» Мужской голос. «Да какой это бандит? Мелкий жулик! Воришка, не больше!» Женский голос. «Ой, не скажи, Миша! Это он с виду такой жалкий! А попадись ему в темном переулке, прирежет!» Но самая ужасная неожиданность ожидала Авдея Калистратова впереди. Войдя вслед за лейтенантом в одну из дверей многочисленных привокзальных помещений, он очутился в довольно просторной милицейской комнате с окном, выходящим на площадь. Какой-то младший милицейский чин, сидевший у телефона за столом, при появлении лейтенанта привстал. «Все в порядке, товарищ лейтенант», — доложил он. «Садись, Бекбулат. Вот еще один залетный», — кивнув на Авдея, сказал лейтенант. «Видишь, какой красавец! Да еще корреспондент!» Оглядевшись с порога по сторонам, Авдей чуть не вскрикнул. Так ошеломило его зрелище, представшее его глазам. В левом углу, около входной двери, за грубо сваренной из арматурного железа решеткой, поделившей комнату от пола до потолка, сидели точь-в-точь как звери в зверинце гонцы, добытчики анаши. Петруха, Ленька, Махач, Коля, двое гонцов-диверсов и еще какие-то ребята. Всего человек 10-12. Почти вся команда, за исключением Гришана. Самого среди них не было. «Ребята, что с вами? Как же это случилось?» Невольно вырвалось у Авдии. Никто из гонцов не откликнулся. Они даже не шевельнулись. Гонцы сидели в клетке на полу впритык один к другому, очень изменившиеся, отчужденные и мрачные. «Это не твои ли?» — странно усмехнулся раздражительный лейтенант. «Ну, конечно», — заявил Авдей, — «это же мои ребята». «Вот оно что!» — удивился лейтенант, внимательно глянув на Авдея. «Он что, ваш, что ли?» — спросил он гонцов. Никто не отозвался. Все молчали, опустив глаза. «Эй вы, я вас спрашиваю», — разозлился лейтенант. «Что молчите?» «Ну что ж, подождем. Вы у меня еще запляшете, как караси на сковороде. Вы меня попомните, когда каждому отвалят по 317-й статье. Вы еще запоете про дальние края. И не надейтесь, что малолетние, мол, что прежде не судились. Это не в счет. Да-да, не в счет». «Вы пойманы с поличным!» — кивнул он на знакомые Авдею рюкзаки и чемоданы с анашой, разбросанные по полу. Иные из них были открыты, иные порваны. Кое-где анаша рассыпалась, и в комнате стоял тяжелый дух степной конопли. На столе возле телефона валялись спичечные коробки и стеклянные баночки с пластилином. «Вы у меня помолчите. Обиделись, видите ли. Вы у меня с поличным попались», — повторил лейтенант, суровее, и голос его зазвенел от гнева. «Вот улики! Вот вещественные доказательства! Вот ваш дурман!» Он стал пинать рюкзаки с иношой. «Из вашей шайки только один мерзавец ускользнул от облавы. Ну и он будет сидеть в этом углу за решеткой. Мерзавцы вы эдакие! Встать! Кому говорю, встать! Ишь, расселись! Стоять и смотреть сюда! Не отводите глаз! Кому велено, не отводите глаз! Такие подонки, как вы, стреляли в меня из-под вагонов, и от меня вам пощады не дождаться! Сволочи, сопляки, а уже начинают вооружаться! Что же дальше-то будет? Я ваш враг навек, а я умею бороться. По всем поездам и на всех путях я буду хватать вас, как бешеных собак. Вам нигде не укрыться от меня!» — в ярости кричал он. «Так я вас спрашиваю, кто он, этот оборванец, выдающий себя за корреспондента? Кто он, этот тип?» И, схватив Авдия за руку, он подтащил его к решетке. «Отвечайте, пока я вас добром спрашиваю. Он ваш?»